На обратном пути его перехватила Катерина. Выскочив из-за угла, девушка быстро подошла к нему и, пристроившись рядом, негромко поинтересовалась. «Матвей, а правду гуторит, что ты к деду Святославу ехать собрался? Вот ведь, пукнуть не успеешь, уже кричат». «Обгадился», — выругался парень, поражаясь скорости распространения по станице слухов. «Собираюсь», — со вздохом кивнул он, понимая, что Катерина тут ни при чем. «А чего это вдруг?» — не унималась девушка. «Позвал зачем-то». Елизар заезжал, весточку от него привез. «Надолго поедешь?» «Не знаю, как пойдет. Это ж не я собирался, а он позвал. Может, у него дело какое ко мне имеется. А ты-то чего всполошилась?» «Боюсь я его», — неожиданно призналась Катерина. «Вроде и гуторит ласково, и на лицо добрый, а как глянет, так словно всю душу насквозь видит. И чего такого страшного он там увидеть может?» — усмехнулся Матвей. «У тебя грехов только, что от мамки в детстве по кустам пряталась, чтобы морковку в огороде не полоть». «Да ну тебя, зубоскал», — фыркнула девушка. «Но я его и вправду боюсь. Нечего тебе бояться. Святослав к тебе с добром относится. Много раз мне повторял, что ты старой крови, и мне на тебе жениться в самый раз будет. Правда? Вот те крест», — кивнул Матвей, даже не делая попытки перекреститься. «А зовет он меня, думаю, чтобы оружие отдать». «Какое еще оружие?» Насторожилась Катерина. «Я ему через Елизара наследник по умению воинскому. Но Елизар уже и сам стар, вот и решил дед всю справу воинскую мне отдать, чтоб не пропало. Думаю, так, старая кровь», — вдруг задумалась Катерина. «Батя мой так гуторил, а ты знаешь, что так обычно те говорят, кто старых богов почитает?» — вдруг спросила она, пытаясь заглянуть парню в глаза. «Знаю», — спокойно кивнул Матвей. «Я ведь тоже старой крови. А это, почитай, среди казаков дворяне». «Ага, дворяне, с голым задом», — фыркнула Катерина. «Всего богатства хата старая до земли надел. То дворянство, милая, не богатством меряется, а службой воинской, да устоями старыми», — вздохнув, принялся пояснять Матвей. «А еще длиной рода казачьего. Потому и говорят, казак от роду, родовой казак. Семен, батя твой, царствие ему небесное, таким и был. И мы с тобой такие. И дети наши тоже родовыми будут. Ты и вправду от меня детей хочешь?» Резко остановившись, спросила девушка, глядя ему в глаза. «Хочу», — коротко кивнул Матвей. «А иначе зачем вообще семья? К чему жениться, деньги тратить? Ради блуда простого можно и по девкам в город съездить. Или тут вдову какую уговорить. Не боишься, что дети на степняков смахивать станут? Я ж порченая. Вот дуреха», — фыркнул Матвей, покачав головой. «Дети на отца с матерью похожи бывают или на кого из пращуров, а так чтобы на кого со стороны не бывает, даже ежели насилие было. Ведь не случилось тебе тогда дитя зачать, значит, и бояться нечего. Мне не веришь, вон, к бабке повитухе сходи, она расскажет. А ты о том, от кель ведаешь?» — удивилась Катерина. «А по-твоему, казаки только в лаве рубиться да землю пахать умеют?» — тут же поддел ее парень. «Нет, милая, и мы много чего знаем, а я тем паче. С чего бы?» — не скрывая любопытства, спросила девушка. «А с того, что каждый раз на ярмарке кучу всяких газет да журналов читаю, да и книжки всякие бывает покупаю. Видела я твои книги, все по механике какой, да еще по наукам всяким. Там и по медицине несколько журналов есть», — выкрутился Матвей. «Сам покупал, чтобы точно знать, где у человека какой орган расположен». «Господи, а это тебе к чему?» — растерялась Катерина. «Так я ж кузнец, мне в походе иной раз и зубы дергать приходится, и раны шить, и пули вынимать, потому и учился. А еще ты пластун, и точно должен знать, как быстро и тихо врага убить. А я просто дура», — добавила Катерина, обреченно вздохнув. «Баба, она и есть баба, язык быстрее головы работает. Любопытство раньше тебя родилось», — рассмеялся Матвей, помогая ей переступить через тын. За разговором они добрались до его дома. «Прости, Матвей, не хотела в душу лезть», — повинилась девушка. «Бог простит», — отмахнулся парень. «А на будущее запомни, ежели чего спросить хочешь, спрашивай прямо, я таиться не стану. А то, что знаю много, так это правда. Я в школе одним из первых был, да и сам много чего изучить успел. Не муж ученый, конечно, но и слухов глупых не пользую. Ежели не знаю чего, в городе книжку по тому делу ищу и читаю. А ты дурного в душе не держи. Про детей сказки все. Запомни, дитё отец с матерью зачинают. И все. Спаси Христос, Матвейка», — помолчав, тихо вздохнула Катерина, тепло улыбнувшись. «Это за что же, милая?» – не понял парень. «А за добро твое, да за заботу. И что не стал ничего до свадьбы просить, хоть и знаешь, что мне теперь и беречь нечего. Себя береги, а остальное от нас не убежит», – улыбнулся Матвей в ответ. «А на других внимания не обращай, пусть злобится. У нас своя жизнь. Правду про тебя гуторили. Смелый ты и честный. Ничего не боишься», – неожиданно произнесла девушка. «Ничего только дураки не боятся», – отмахнулся Матвей. «Я умею рисковать с головой и силу свою правильно оценивать. Сама сказала, я пластун, а значит, случись нужда, должен суметь во вражеское войско пробраться и все про планы врага узнать». «Неужто правда?» – не поверила Катерина. «А кто полковника в степи нашел? Так-то вы по следу шли, а ты про лагерь врага гуторишь. Так по следу ходить – это одна из наук пластунских, а наук тех считать устанешь. Выходит, поедешь к Святославу?» Неожиданно вернулась девушка к изначальной теме. «Поеду. Должен я ему. Это ж он меня после ранения выходил и на ноги поставил. Так что должен», — решительно кивнул парень. «Ты только в пути осторожен будь. Говорят, в степи нагайцев видели», — тихо попросила Катерина. «Не бойся, я с оружием поеду. Но ведь один. Мне одному десятка степняков маловато будет. Уж чего-чего, а воевать меня добре выучили», — отмахнулся Матвей, едва не заталкивая невесту на крыльцо. Но, судя по ее реакции, Катерина еще не до конца выговорилась и хотела продолжить беседу с глазу на глаз. «Ну чего ты всполошилась?» – спросил Матвей, поднимаясь следом за ней. «Я ж ненадолго. А чего ты делать станешь, коль поход объявит? Уймись, заполошная. Знаю, что дура, а все одно страшно», – потупившись, тихо призналась девчонка. «Не дура ты», – улыбнулся Матвей, погладив ее по плечу. «А что беспокоишься, так на то и женщина, хоть и молодая. Доля ваша такая, ждать да беспокоиться. Матвей, а ты не передумаешь?» – неожиданно спросила Катерина, и парень едва не поперхнулся от такого перехода. «Ежели ты про женитьбу, так нет, не для того я отца донимал к тебе сватов заслать. Главное, сама не передумай, дурак», – фыркнула девушка. «Чтоб я, да своими руками свою удачу порушила, не бывать тому, понял? Так то руками, а тут головой дурной да языком без костей», не удержавшись, поддел ее Матвей, пряча улыбку в уголках губ. «Зубоскал», — обиженно фыркнула Катерина, стукнув его кулачком в груди, не удержавшись, прыснула со смеху. Буян, весело рыся по заметно раскисшей от дождей дороге, то и дело принимался баловаться, переходя на короткий галоп или сдвигаясь боком. Понимая, что молодой, полный сил жеребец просто застоялся, Матвей даже не пытался его осаживать, следя только, чтобы он, увлекшись, не угодил ногой в глубокую лужу или старую нору. Парню и самому было весело. А что, солнышко светит уже по-весеннему, печуги всякие чирикают, а в воздухе пахнет настоящей весной. До пасеки Матвей добрался минут за 40, и это при том, что он даже не пытался подгонять коня. Спрыгнув с седла, Матвей грохнул кулаком в ворота и, увидев вышедшего на крыльцо старика, с улыбкой спросил: «Гостей принимаешь ли, дядька Святослав?» «Гость в дом, бог в дом. Заводи коня и в дом ступай», — усмехнулся старик в ответ. Быстро распахнув створку ворот, парень ввел коня во двор и, поставив его под навес, снял с седла переметные сумки. «Поздорову ли, дедушка?» Сняв папаху, вежливо поздоровался он. «Жив покуда», — отмахнулся Святослав. «Входи уж, неслух». «Чего это я неслух?» — удивился Матвей. «Вроде все, что просили, исполнил. Даже свадьбу уж назначили». «Про свадьбу знаю, молодец. А вот с чего ты вдруг решил, что на мой зов не сразу ехать надобно? Так мне батя вечером передал, что ты меня ждешь. Я с утра и поехал», — развел Матвей руками, не понимая сути претензий. «Понятно, опять пни дурные все перепутали», — огорченно вздохнул старик. «Да ты входи, входи, у меня уж и самовар поспел. У тебя стряслось чего, дедушка?» Войдя в хату и положив сумки на лавку у стены, решительно спросил Матвей. «Пока нет, но скоро стрясется. Ты оружие взял? Сам смотри, вон и карабин, и револьвер, и ножи, и кинжал с шашкой, и даже кнут прихватил на всякий случай», — принялся перечислять парень. «Огненный бой тут оставь», — пожевав губами, велел старик. «В общем, дело такое. В роще, где у меня пасека, четверо горцев объявилось. Зачем пришли и чего хотят, теперь дело десятое. А нужен ты мне вот зачем. Тех горцев сыскать надобно и белым оружием порешить. Сможешь? Так ежели они ничего худого не делают, за что ж их тогда?» — растерялся Матвей. «В том-то и дело, что делают. Что именно, тебе знать не надобно, то не твоего ума дело, да и не поймешь, потому как сам ты во все эти дела не веруешь. Одно скажу, капище там, и нам с тобой защитить его надобно, очень. Выручай, Матвей, в прежние годы и сам бы управился, а теперь все, сил уж совсем нет. Капище, значит, задумчиво повторил Матвей, думаешь, они на вроде колдунов? Решившись, прямо спросил он, угадал, они и есть, удивленно кивнул Святослав. Вражда промеж нас давно идет, хоть и прижали нас всех, а все одно не уймутся никак. Там среди тех четверых колдун только один, остальные охрана его. Справишься сам, не знаю, с колдунами мне еще драться не приходилось, проворчал парень, не веря собственным ушам. А тебе с ним драться и не надо, ему, чтобы волшбу учинить, долго готовиться надо, потому и просил тебя оружие взять. Но только помни, что убить его только честной сталью можно, пуля может и не взять. Что, не убьет, не поверил Матвей, не попадет, уж отвести ее у него силы достанет, а вот клинок отбить, тут другие силы нужны, не веришь, глядя ему в глаза, удрученно вздохнул старик, и то сказать, ты ж иного времени дитя, чего своими руками не пощупаешь, не поверишь, что есть, добре, садись, чай пей, отдыхай, я уж сам как-нибудь, обреченно махнув рукой, вздохнул Святослав, погоди, дедушка, я ж не отказываюсь. «Я просто понять хочу, верно ты сказал, не верю я в такие дела, да и не видел никогда такого, потому и сомнения имею, а в то, что пращур смог тебя сюда перенесть да силой своей с тобой поделиться, веришь?» — резко спросил Святослав. «Теперь да, а по первости сам себе поверить не мог», — смущенно признался Матвей, особенно после того, как голос его в своей голове услышал, думал, в дом презрения пора, где душой больных держит. «Последние мы, Матвей», — тяжело вздохнул старик, — «уйдем, и пропадут знания, которые пращуры многие сотни лет собирали, да и не нужны они тут более, не до того будет, ну да ты о том и сам ведаешь, а капище, пока я жив, стоять должно, потому я и решил помощи твоей просить, добре, дедушка, где они обосновались?» Мысленно махнув на все рукой, решительно спросил парень, — «по ручью вверх ступай, там они биваком встали». Только осторожен будь, и помни, ни ружей, ни луков у них нет, но белым оружием каждый из тех воев владеет так, что иному казаку позавидовать можно. Запомню, кивнул парень и, сбросив с себя все лишнее, выскользнул за дверь. Ручей, из которого старик набирал воду, весело журчал, наполненный паводковой водой. Выйдя к бочагу, Матвей огляделся и, придерживая шашку левой рукой, двинулся вдоль потока вверх по течению. Правильно двигаться по лесу он научился еще в прошлой жизни, так что услышать его было сложно. Неприятнее всего было то, что он не захватил с собой свой камуфляж. В Черкеске он все равно был заметен на фоне еще голых ветвей. Примерно часа через полтора такого неспешного движения парень вышел на опушку крошечной поляны и, тут же сделав плавный шаг влево, встал за ствол старой акации. Посреди полянки над небольшим костерком сидели двое. Пожилой, но еще крепкий мужчина с окладистой седой бородой и крепкий горец средних лет. Держась за стволом дерева, Матвей все так же плавно отступил назад и, сместившись в сторону, присел под густой терновый куст, пытаясь понять, куда делись еще двое горцев. Словно в ответ на его вопрос, они появились минут через пять, с вязанкой хворостой тушей молодой косули. Как оказалось, лук у одного из горцев имелся, малый, который еще называют охотничьим. Глядя, как мужики сноровисто занялись хозяйством, Матвей только понимающе усмехнулся. Судя по их повадкам, ездить им приходится много. Дождавшись, когда все четверо устроятся у костра в ожидании шашлыка из косули, парень медленно, буквально по сантиметру принялся смещаться к самой опушке. Рубиться сразу с тремя бойцами ему и в голову не приходило. Тем более, что Святослав сразу сказал, что рубаки они еще те. Так что вся надежда была на метательные ножи, а для точного броска нужно было подобраться на дистанцию уверенного поражения. Где-то на другой стороне поляны послышалось конское фырканье, и парень замер, словно закаменел. Убедившись, что ветерок не изменился и все так же продолжает дуть в правый бок, Матвей переждал несколько минут и, убедившись, что горцы на беспокойство коня не реагируют, медленно двинулся дальше. Оказавшись за старым платаном, Матвей плавно поднялся на ноги и, достав из перевязи четыре ножа, взял их в левую руку веером. Действовать придется быстро и точно, так что работать предстояло только правой рукой. Ну не получалось у него пока добиться левой рукой такого же результата, как правый. Пришлось положиться на скорость движений. Сделав глубокий вздох, он плавно выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы, нагоняя в кровь адреналин и, дождавшись, когда в ушах загудит от бега крови в венах, сделал шаг в бок, резко взмахивая рукой. Первый нож еще только вонзился в жилистую шею сидевшего спиной к нему горца, а четвертый уже отправился в полет. Отреагировать успел только сидевший лицом к нему воин. Одним плавным движением перехватив нож в воздухе, он вскочил на ноги, одним взмахом отбросив ножны с сабли, лежавшей рядом. Старик, сидевший боком, получил клинок в висок, так что всякой магии Матвей мог не опасаться. Остальные тоже выбыли из строя. Так что на поляне парень остался лицом к лицу только с одним противником. «Шайтан, защищать пришел», — гортанно прохрипел горец, мрачным взглядом окидывая уже умерших приятелей. «Ты тоже защищал», — хмыкнул Матвей в ответ, выходя на поляну и выхватывая шашку. Кивнув, горец отступил на два шага в сторону от костра и, провернув в руке саблю, жестом позвал парня поближе. Хищно усмехнувшись в ответ, Матвей плавно скользнул вперед, также раскручивая оружие. Клинки столкнулись, выбросив несколько искр, и началось то, что называется боем мастеров. Скорость, с которой бойцы двигались, могла бы удивить любого зрителя, но таковых тут не было, так что красоваться им было ни перед кем. Это был бой на смерть, и каждый из воинов это понимал. Сообразив, что горец заметно тяжелее и явно сильнее его, Матвей сделал ставку на скорость, даже не пытаясь блокировать удары противника. Крутясь вокруг него вьюном, парень то и дело сбрасывал его удары по касательной, тут же нанося свои в ответ. Уже через пару минут грудь горца украсилась длинным порезом, но и Матвею пришлось несладко. Изогнувшись каким-то немыслимым образом, парень успел пропустить над собой удар, едва не снесший ему голову. Он и сам не предполагал, что так умеет. В очередной раз сбросив клинок противника по касательной к самой земле, Матвей сделал то, чего и сам от себя не ожидал. Придавив шашкой саблю горца, он наступил на ее конец сапогом и тут же рубанул обухом клинка по горлу противника. Не ожидавший такого финта горец захрипел и, выпустив рукоять сабли, сделал шаг назад. Матвей, воспользовавшись тем, что шашка после удара пошла вверх, шагнул вперед и ударил так, как учил отец. Клинок шашки свистнул в воздухе, превратившись в серебристое полотно, и с хрустом разрубил торс горца от правого плеча до левого подреберья. Булькнув кровью в горле, уже мертвое тело чуть покачнулось и медленно завалилось на землю, заливая поляну алым. Дыша, словно загнанная лошадь, Матвей оперся на шашку и, оглядевшись, хрипло выдохнул. «Твою мать, он меня чуть ломтями не настругал». Кое-как уняв разбушевавшиеся нервы, парень подошел к костру и, перевернув прутики с мясом, удивленно проворчал. «Блин, даже пригореть не успела. Выходит, все за несколько минут случилось, а состояние такое, словно я вагон с мукой разгрузил, мешками». Достав из-за голенища нож, парень на всякий случай произвел контроль и, убедившись, что никто из убитых восставать не собирается, тяжело опустился на бревно, брошенное у костра для сидения. Нужно было отдышаться и успокоиться. Тщательно отерев клинок шашки об одежду ближайшего трупа, он сунул ее в ножны и занялся ножами. Счистив с них кровь, он подобрал отброшенный мастером клинок и, оглянувшись на тело, мрачно вздохнул. Жаль, у такого спеца и поучиться не грех. Спустившись к роднику, он от души напился и вдруг почувствовал, что отчаянно голоден. Словно в подтверждение этой мысли желудок парня издал голодное кваканье, и Матвей, удивленно повертев головой, растерянно хмыкнул. «Поверить не могу, но против правды не попрешь». Вернувшись к костру, он быстро развязал дорожный хурджин и, достав из него пресную лепешку, снял с огня палочку с шашлыком. Минут через 15, наевшись так, что даже дышать было тяжело, парень поднялся на ноги и отправился собирать трофей. 6 коней стояли метрах в 10 от поляны. Там же нашлись и седла, и дорожные мешки. Внимательно осмотрев сбрую, Матвей принялся седлать лошадей. Оставлять их тут означало обречь животных на смерть. Волки и шакалы быстро доберутся до них. Так что, увязав коней цугом, парень обыскал все 4 тела и, сыпав все собранное в один мешок, найденный в хурджине, навьючил его на одного из коней. Убедившись, что кроме тел на поляне ничего не осталось, Матвей закинул уже освежеванную тушу косули на другого коня и повел цуг к дому Святослава. Старик встретил его в воротах. Окинув трофейных коней долгим, внимательным взглядом, Святослав жестом указал парню на навес, где уже стоял Буян, и, дождавшись, когда Матвей управится с транспортом и грузом, спустился с крыльца. Шагнув навстречу парню, старик снял папаху и глубоко, в пояс, поклонившись, громко произнес: «Благодарствуй, защитник». «Ты чего, дедушка?» От удивления Матвей едва не выронил поклажу. «Ты, сынок, даже помыслить не можешь, отчего меня спас», — грустно улыбнулся Святослав, надевая папаху. «Видать, недаром я решил тебя наследником своим назвать по умению воинскому. Уж поверь, с такими зверями управиться, это суметь надо». «Да уж», — буркнул про себя Матвей, вспомнив схватку с горцем. История эта выбила Матвея из колеи крепко. Немного придя в себя и отпившись крепким чаем, парень вдруг понял, что так и не знает, с кем и из-за чего дрался. Святослав, словно почувствовав его состояние, устало вздохнул и, подвинув к парню очередную плошку с медом, тихо сказал: «Ты уж прости, сынок, что втянул я тебя в нашу свару, да только иного пути у меня и не было. Стар я, Матвей, недолго уж осталось, к осени уйду». «Ты прости, дедушка, но как ты это знать можешь?» — вяло удивился парень. «Мне многое открыто», — грустно усмехнулся старик. «Пращур помогает. Он и сказал, что время пришло. Он и про врагов рассказал. Давно эта вражда длится. Еще с тех времен, когда долгогривых тут и видом не видывали. Потому я и сказал тебе, что мы последние. Выходит, я последнего горского колдуна прирезал?» «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся Святослав. «Да только хоть один ученик у него наверняка был. Ну да это уж и не важно. Меня не станет, и капище загинет. Останется пращур только в памяти людской. В твоей, к примеру. А что за вражда у вас была?» — не сдержал Матвей любопытства. «Тебе о том знать не надо», — отрезал старик. «И не потому, что я говорить не хочу, а потому, что таким вещам с детства учиться надобно. Иначе не поймешь ничего. А уж ты тем паче». Матвей уже открыл рот, чтобы начать доказывать, что он не настолько туп, чтобы не понять, но вспомнив, что разговор шел о колдовстве, и что старик с самого начала напомнил, что он из другого времени, промолчал, мрачно откусив от баранки изрядный кусок. Глядя на него, Святослав одобрительно кивнул и, усмехнувшись, добавил: «Ты там все, что было, собрал? Угу, вот и добре. Ты посиди покуда, а я пойду гляну, с чем они сюда приехали», — велел старик и, поднявшись, пересел на лавку у стены, где были свалены все привезенные парнем трофеи. Не раздумывая, Святослав просто выворачивал каждую сумку и хурджин, вываливая содержимое на пол. После начинал перебирать каждую вещь, аккуратно складывая все обратно. Глядя на этот обыск, Матвей только мысленно усмехался. Но когда Святослав осторожно вскрыл небольшой деревянный туесок, искусно выточенный из цельного куска дерева, его реакция парня очень удивила. Зло фыркнув, словно рассерженный кот, старик отодвинул его от себя подальше и, поспешно приладив крышку обратно, тихо проворчал: «Так и знал, что так будет». «Ты о чем, дедушка?» — заинтересовался Матвей. «Не бери в голову. Чаек вон пей», — отмахнулся Святослав, явно не собираясь вдаваться в подробности. Примерно такую же реакцию у него вызвали пучки каких-то трав, но с ними старик поступил проще. Поднявшись, он подошел к печке и, закинув весь найденный гербарий в топку, тщательно перемешал все кочергой. Выудив из поклажи еще какие-то мелочи, старик с облегчением вздохнул и, сметая метелкой оставшийся на полу мусор, негромко проворчал: «Не ошибся я, не просто так они пришли. Дедушка, ты меня защитником назвал. Почему?» «Тот горец тоже так сказал». «Что это значит?» «Все-то тебе знать надобно», — беззлобно проворчал старик. «Так понимать хочу, за что четверых разом жизни лишил», — развел Матвей руками. «Я ж не зверь какой, чтобы кровь словно воду лить». «Истори так повелось», — вздохнул Святослав, присев на лавку. «У капища завсегда несколько добрых воев жило, чтобы защитить его, нужда возникне. Прежде часто бывало, что враги на капище нападали да сжигали его, и мы так делали. Отсюда и пошло: защитник. А убил ты не просто горцев или абреков каких, а врагов веры нашей, настоящих, кровных. И баста на том, я и так сказал более, чем дозволено. Благо ты и сам многое знаешь. Только очень тебя прошу, Матвей, молчи. Не след об этих делах сторонним знать». «А отец?» — удивился Матвей. «Он же первым делом станет вопросы задавать. Ему можно, но не все. Просто скажешь, что у пасеки с горцами столкнулся, и трофеи все забери. Твое это. Может, хоть коня тебе оставить? А куда я на нем поеду? Иронично хмыкнул старик. Да мало ли какая нужда будет. Ну, оставь, коль не жалко, какого поспокойнее. После себе заберешь. Я Елизару скажу, в который уже раз вздохнул старик. Да бог с ним. Пусть внучке твоей останется, отмахнулся Матвей. Не жалко, поддел его Святослав. Так не чужим людям отдаю, внучке твоей. А ты меня наследником по искусству воинскому назвал, вывернулся парень. Ну, как скажешь, улыбнулся старик, одобрительно кивнув. Похоже, недаром пращур тебя выбрал, неожиданно добавил он. Нрав у тебя хоть и жесткий, да отходчивый, и думать ты умеешь. Про умения воинские и говорить не приходится. Добрый выбор, добрый. Ты, Матвей, сегодня здесь ночуй, утром в станицу поедешь, отдохни малость. Вижу ведь, что по сию пору после того боя потряхивает. Угу, нехотя признался парень, не думал, что сразу с четырьмя резаться придется, да еще и с мастерами такими. Ну, резался ты, положим, с одним, а вот что с мастером, это верно, чуть скривившись, устало кивнул Святослав. Ты прости, сынок, что вышло так, но выхода иного у меня и не было, сам бы я не сдюжил. Да ладно тебе, дедушка, минуло и ладно, отмахнулся Матвей, прихлебывая чай. Благодарствуй, сынок, допивай да спать ложись, свернул старик разговор. А я пока хозяйство свое обойду, гляну, что там да как, чего там смотреть, озадачился Матвей, но мнение свое оставил при себе. Не дожидаясь возвращения хозяина, парень быстро умылся из бочки у крыльца и, раздевшись, улегся на лавку, накрывшись своей буркой. Святослав, вернувшись в дом, с улыбкой постоял над спящим парнем и, тихо вздохнув, отправился к себе на лежанку. Утром, напоив гостя крепким чаем и подарив горшок меда, примерно литра на три объемом, проводил его до ворот. Матвей, обнявшись со стариком на прощание, вскочил на буяна и, оглядев свой цуг, толкнул коня каблуками. Спустя примерно полтора часа он въехал в станицу и, не раздумывая, направил коня к дому. Докладывать старшинам было просто ни о чем. Врать и придумывать истории о случайном столкновении ему не хотелось. Так что парень решил прежде посоветоваться с отцом. Заведя коней во двор, Матвей быстро разгрузил их и, перетащив всю добычу в дом, отправился в кузню. Григорий, ремонтировавший лемех к плугу, увидев сына, сунул уже готовую деталь в корыто с маслом и, вытирая руки тряпицей, с улыбкой спросил, как съездил, чего Святослав хотел. Добре съездил. С прибытком, усмехнулся парень, в его рощу горцы какие-то пожаловали, вот и пришлось ему корот дать. В общем, с добычей я, горцы, моментально сделал Григорий стойку. Сколько? Четверо было, небрежно пожал Матвей плечами. Святослав после тебя защитником называл? Ну, было такое. И кланялся еще, растерянно кивнул парень. Совсем ума лишился старый черт, возмущенно прорычал кузнец. Бать, ты чего? Окончательно растерялся Матвей, не понимая, что происходит. «Я и сам не все знаю», — вздохнул Григорий, беря себя в руки. «Знаю только, что той вражде больше лет, чем станице нашей. Да чего там станице? Про ту войну даже легенд не ходит, потому как о тех схватках мало кто знает. Но точно знаю, что защитники капища со всякими ворогами резались так, что и сказать страшно. И в защиту ту только лучших брали. А защитники те и у других, которые нападали, тоже были», озадаченно уточнил парень. «А как же, думаешь, с чего я взъярился? Сколько их было? Трое, и старик один, четвертым. Да как же ты управился?» Охнул Григорий. Ножами, пожал плечами Матвей. Подобрался, когда они у костра сидели, и принялся ножи бросать, а после уж шашкой. Промахнулся? Нет, старший у них больно ловким оказался. Сумел нож голой рукой перехватить. Вот и пришлось рубиться. Ловко, чуть подумав, одобрительно кивнул Григорий. «И вправду пластун, а ты сомневаешься?» – обиделся парень. «Давно уж нет», – рассмеялся кузнец. «Только ведь не доучился ты. Вот я и думаю, откуда у тебя знания такие? Самому бы знать», – быстренько напустил Матвей туману. «Ты лучше скажи, что старшинам отвечать. Я ж с трофеями ехал, не таился. Сейчас сам к Елизару пойду», – подумав, решительно заявил кузнец. «Не надо, чтобы сторонние об этом деле знали». Дед Святослав также сказал, поспешил согласиться парень. «Добре, решим», кивнул кузнец и, оставив парня в кузне за старшего, ушел. Матвей, убедившись, что доделывать тут ничего не требуется, аккуратно загасил горный, разложив инструмент, отправился в дом. К его удивлению, там уже была Екатерина со своими младшими. Настасья, рассадив детей у стола, хлопотала, угощая их всякими вкусностями, а девушка, присев в сторонке, наблюдала за этим действом с легкой улыбкой. Увидев парня, Катерина тепло улыбнулась, а Настасья, приняв любимую позу, сходу скомандовала: «Ну и чего сидишь, Кулема, беги, встречай суженого». «Мам, ты чего добиваешься?» – прямо спросил Матвей, заметив, как начала краснеть девушка. «Внуков побыстрее понянчить хочу», – не раздумывая, ответила казачка. «Ты-то вон вырос уже, все норовишь из дому сбежать, то в кузню, то на ярмарку, а то и вообще в поход, а мне сидеть тут одной, в четырех стенах, так от разговоров дети не рождаются», – проворчал Матвей, помотав головой, чтобы хоть как-то уложить там женскую логику. «Да и не надо мне, чтобы невеста на свадьбе с пузом была, и так она с разговоров не переслушать». «От дурень», — фыркнула женщина. «Я ж вас не детей делать гоню, а помогаю узнать друг дружку». «Уже легче», — хмыкнул Матвей, усаживаясь за стол. «У нас поесть чего имеется, беги, Катюша, корми своего», — лукаво усмехнулась Настасья, давая девушке карт-бланш на работу в своей кухне. Вскочив, Катерина унеслась в нужном направлении и принялась громыхать там чем-то, явно торопясь. Через 3 минуты перед Матвеем стояла тарелка с отличной окрошкой и парой толстых ломтей хлеба. Не спеша пообедав, парень отправился ставить самовар. Григорий вернулся как раз к тому моменту, когда самовар вскипел. Поднявшись на крыльцо, кузнец задумчиво взъерошил себе чуб и, окинув сына долгим, внимательным взглядом, вздохнул, словно не решаясь что-то сказать. «Ты чего, бать?» – насторожился Матвей. «Елизар едва свою папаху не проглотил, когда узнал, зачем тебя Святослав позвал», – грустно усмехнулся кузнец. «В общем, трофеи все твои, тут и спору нет, что сам решишь в казну отдать, так тому и быть. Только он думает, что не к добру это все. Дед Святослав сказал, что к осени его уже не будет, так что тут все очень странно и непонятно», – вздохнул парень. «А еще сказал, что это были последние ученики, может, и есть еще где, но их опасаться не след. А оно, значит, как?» – проворчал Григорий, снова вздыхая. «Добре, пусть идет как идет, а дальше видно будет. Пошли чай пить», – закончил он, подхватывая самовар. Лето пролетело в обычных хлопотах. Было несколько выездов в патруль, но все обходилось мирно. Судя по всему, расправа казаков над стойбищем, где прятали полковника полиции, произвела впечатление на степняков. Во всяком случае, все встречи с ними заканчивались спокойно. Более того, несколько раз они приезжали в станицу за мукой. Чаще всего весной, но и летом не ленились отправиться за покупками. Матвей наконец-то сумел доделать свой злосчастный редуктор и теперь с гордостью запускал машину, когда требовалось что-то сделать на станках. Сейчас перед ним стояла очередная задача – собрать паровой двигатель. Эту историю они с отцом запустили уже ближе к осени. Матвей, делая вид, что придумывает все на ходу, сумел внедрить и уплотнительные кольца в поршни, и даже умудрился поставить коленвал на роликовые подшипники. Понятно, что это была только его личная инициатива, но к удивлению парня, потери на усилие вращения заметно снизились. Осталось придумать, как вся эта механика будет смазываться. Помня, что нормальных машинных масел тут еще не придумали, Матвей решил использовать льняное, которое придется менять после каждого запуска мотора. Но это парня никак не пугало. Этого масла в станице хватало. К его огромному удивлению, самая большая трудность оказалась не в поршневом механизме, а в том, как избежать потерь самого пара. Отработав цикл, сброшенный пар нужно было куда-то отводить, чтобы после охлаждения снова использовать его в работе. И вот тут фантазия парня забуксовала. Обычный радиатор в этом случае не подходил. Точнее, его не из чего было делать. Не хватало технической базы, чтобы тянуть латунь. Ведь патрубки охлаждения должны были быть бесшовными. В общем, пока все дело встало именно из-за системы охлаждения. Но Матвей не особо и торопился. Спешить с внедрением даже такого простого механизма он не хотел. И так их с отцом мастерская стала притчей во всех окрестных станицах. Не забывал он и историю с защитой капища. Уж слишком много в ней было ему непонятно. Ну не укладывалось в голове у парня, что в начале 20 века кто-то всерьез может говорить о колдунах и магии. Хотя если вспомнить, каким образом он оказался в этом времени, то и разговоры на эту тему оказывались вполне оправданными. Так что Матвей просто занимался своим делом, попутно обмозговывая все, с чем приходилось сталкиваться. К К тому же усилия Настасьи по их сближению с Катериной начали приносить свои плоды. Девушка перестала дичиться и с удовольствием реагировала на его шутки, и даже позволяла иногда себя обнимать, не вздрагивая от любого прикосновения. Так было и в тот день. Не торопясь поправив соседу косу, парень вышел во двор и, оглядевшись, широко от души потянулся. Было жарко, так что сидеть в кузне у разогретого горна не хотелось совсем. Присев на лавочку у кузни, парень откинулся на стену мастерской и, уставившись ленивым взглядом в бездонную синеву неба, застыл, вспоминая службу в армии. Уж очень вдруг захотелось снова оказаться там, наверху, и шагнуть из рампы, чтобы ощутить то непередаваемое чувство полета. Из задумчивости его вывели чьи-то шаги и голос неизвестного казака. Из-за плетня на него смотрел мужчина средних лет, с косым шрамом через левую скулу. «Ты, что ли, Матвеем будешь?» «Ну я», — удивленно хмыкнул парень. «Этого казака он не знал. Дело к тебе имеется», — кивнув, осторожно высказался неизвестный. «А ты, мил человек, кем будешь?» «Откуда?» — включил Матвей режим особиста. «Кузнец я, из Тимошинки. Николаем звать?» «Ну, проходи, Николай Батькович. Погуторим», — подумав, пригласил парень. «Что за беда у тебя приключилась?» «Слух прошел, что вы тут булат ковать умеете», все так же осторожно произнес гость. «Так ли? А тебе что за интерес? Все одно секрет это семейный, и обучать батя никого не станет. Оно понятно. Тут другое», — вздохнул казак. «Да ты говори толком, а то мнешься, словно девка. Зачем искал ты меня?» — вспылил Матвей, не понимая сути этих вопросов. «Ну, первым делом мне шашка нужна, сыну купить хочу. А второе, так говорят, что ты в махинах всяких понимаешь добре. Вот я и решил с тобой об такой махине поговорить», — решившись, признался гость. «Блин, ну ты, барин, и задачки ставишь», — проворчал про себя Матвей, ероша чуб. «Ты, Николай, хоть представляешь, сколько булатный клинок стоит?» — спросил он после недолгого молчания. «И тут ведь дело не в жадности нашей. Мы с батей один клинок, почитай, неделю куем, без сна и отдыха. Отсюда и цена, слышал?» — коротко кивнул казак. «Да только один сын у меня. Иных детей и нету, не дал Господь, а без доброго клинка ему в службе никак, а сыну по весне в реестр писаться. Вот и решил я вам с отцом челом бить, с деньгами-то у меня не шибко, а работать я умею, глядишь, сговоримся. Да еще и махину я придумал, чтобы она быстро всякое колесо крутила. Может, тебе интересно станет, раз ты махинами увлечен. Погоди, Николай, вот батя вернется, тогда и поговорим», не стал спешить с ответом Матвей. «Ты когда в станицу-то пришел, так вот сейчас и пришел», — устало усмехнулся казак. «Так ты что же, пешком?» — насторожился Матвей. «Коня сыну оставил, жена у меня болела шибко, я все продал, чтобы доктору заплатить, да не вышло спасти», — дрогнувшим голосом пояснил казак. «Три года уж как схоронил, царствие небесное рабе Божией», — перекрестился Матвей, пытаясь хоть как-то поддержать человека. «Благодарствую», — кивнул Николай. «В общем, после похорон кинулся, а хозяйство все порушено, даже собаки на дворе нет, только и богатство, что земли надел да инструмент, что в кузне был, без него, сам понимаешь, и кузнец не кузнец». «Это верно», — осторожно кивнул Матвей. «А соседи-то куда смотрели, ведь знали же, что беда у вас, неужто не помог никто?» «Отчего же?» «Помогали», — вздохнул казак. «Было даже, что за место меня надел мой вспахали да засеяли. Да только у каждого ведь своя забота имеется. Ну да чего уж теперь, уж случилось, не изменишь. А тут сыну возраст пришел в реестр писаться. Кинулись, а справы воинской только шашка отца моего. Кинжалы старые да ружье капсюльное. Пистолей тех нет. Я ж, когда жена болела, едва и коня не продал. Соседи отговорили. Вот и решил хоть как сына снарядить. Да, история», — растерянно протянул Матвей, ероша чуб. Выбежавшая из дома Катерина подскочила к кузне и, толком не разглядев, что ее жених не один, сходу протараторила: «Матвейка, обедать пошли, мама Настя уже накрыла все». «Ой», — последнее вырвалось у девушки, когда она рассмотрела, что рядом с парнем сидит еще кто-то. «Скажи матери, пусть еще тарелку поставит», — едва заметно улыбнувшись, велел Матвей. «Гость у нас». «Ага, сейчас», — истово кивнув, ответила Катерина и вихрем унеслась обратно в дом. «Жена?» — нейтрально поинтересовался Николай. «Пока невеста, по осени свадьбу играть станем. Хороша девка, помогай вам Бог, благодарствуй. Пойдем, умоешься с дороги, да поснедаем, чем Бог послал. все одно батю ждать надобно. Спаси Христос, хозяин, вздохнул Николай, поднимаясь. Показав ему бочку с водой, Матвей провел гостя в дом и, усадив за стол, велел не стесняться. Они уже заканчивали есть, когда в дом вошел Григорий. С порога увидев гостя, кузнец удивленно вскинул брови и, рассмотрев, кто именно сидит за столом, обрадованно ахнул. «Никола, вот уж кого не чаял увидеть. Ты каким судьбами тут? Здравствуй, Григорий!» Поднявшись, вежливо поклонился казак. «По делу я к вам. Да погоди ты с делами. Присядь!» – остановил его Григорий. «После обсудим». Усевшись на свое место во главе стола, мастер быстро пообедал и, бросив на гостя задумчивый взгляд, повернулся к сыну. «У тебя в мастерской поговорим», — бросил Григорий. «Пусть бабы тут без нас управляются». «Добре», — коротко кивнул Матвей, уже и сам желавший предложить то же самое. «Сейчас самовар вздую, там и посидим спокойно». Поднявшись, парень вышел на крыльцо и, быстро раскочегарив самовар, присел на перила крыльца. Выскочившая следом за ним Катерина прижалась к нему плечом и, заглянув в глаза, тихо спросила: «А это кто?» «Кузнец из соседней станицы, вдовый. Сына нужно в реестр писать, а оружия толком нету. Я тебе после все расскажу. Пока и сам толком ничего не знаю», — пообещал парень, обнимая ее за талию. «То-то я смотрю, у него на руках такие же отметины, как у вас с батей», — вдруг выдала Катерина. «И ты у меня в пластуны подалась, как мамка», — тут же поддел ее Матвей. «Да ну тебя, тебе все б зубоскалить», — фыркнула девушка. «А отметины те сразу заметно, как на руки глянешь. Это ж ожоги от окалины, верно?» «Они самые», — улыбнулся парень, вертя перед собой свой кулак. «Я только одного никак не пойму, тебе-то о том откуда знать? А я их сразу заметила, когда ты мне инструмент правил. Помнишь, было такое, вы тогда с батей наш топор сломанный в руках крутили, а я приметила, что у вас с батей руки почитай одинаковые, и отметины такие же. Ты самовар занеси и на свою половину ступай, я вам чаю сама принесу», — сменила она тему, заметив, что самовар вскипел. «Благодарствуй, Катюша», — улыбнулся Матвей, подхватывая Пузатого. Мужчины уже перешли в его кабинет, так что, оставив самовар на столе, Матвей отправился следом. Там уж все было накрыто к долгому, обстоятельному чаепитию. Увидев сына, Григорий жестом указал ему на свободное полукресло и, повернувшись к гостю, продолжил разговор. «Выходит, ты с того дня так и не выправился?» «Не выходит, Гриша», — грустно улыбнулся Николай. «Да и много ли мне одному потребно? Есть чего пожевать и где голову преклонить, и ладно. Вот сына жаль, ему с таким отцом и не жениться. Кому такие родичи сдались? Ты это, Никола, брось. Мастер ты добрый, я работу твою знаю, и оружейник всегда был не из последних. А то, что сложилось так, не твоя вина. Тяжкое время у каждого случиться может. Выходит, не возьмешь в батраки?» Благодарно кивнув, прямо спросил казак. «Нет, в батраки не возьму, а вот помочь помогу. Есть у меня шашка добрая. Не булат, конечно, но и не абы что. Сам ковал, ему вон», — кивнул Григорий на сына. «Да и не нужна парню твоему пока булатная. Пусть прежде опыту наберется». «Бать», — подумав, осторожно вступил Матвей в разговор, — «у меня там в трофеях револьвер имеется. С запасом патронов отдам». «Рабочий», — деловито уточнил Григорий. «Не новый, но еще послужит», — спокойно кивнул парень. «И кобылку степную отдать можно. Все одно она у нас за место игрушки. С жеребенком отдадим», — чуть подумав, кивнул мастер. «Погоди, а тот карабин, что ты со степняков взял, где?» «Старый он», — чуть скривился Матвей. «Не ухаживали за ним толком. Все одно лучше, чем с капсюльным», — развел Григорий руками. «Как скажешь», — не стал парень спорить. «В общем, так, Никола, будет тебе справа воинская, и карабин, и револьвер, и шашка, а в довесок отдадим кобылу степную с жеребенком. Даст бог, хоть с этого выправлять хозяйство начнешь». «Гриша», — хрипло охнул казак, — «век буду бога молить». «Да уймись ты», — отмахнулся кузнец, — «не делай это, чтобы добрый мастер в батраках ходил. Ты, Никола, одно помни, есть тебе для кого жить и стараться. Сын у тебя, жены твоей продолжение, о том помни. А за железо, даст бог, сочтемся». «Дай вам бог, казаки», — прохрипел Николай, закрыв лицо мозолистыми ладонями и вздрагивая всем телом. Только заметив влажную дорожку на его почти седой бороде, Матвей вдруг понял, что этот сильный, многое повидавший мужчина, плачет. Растерянно глянув на отца, парень поднялся и, выйдя на кухню, принес ковш холодной воды. Без единого слова, поставив его на стол перед гостем, Парень сел на свое место и, взъерошив чуб, мысленно проворчал: «Да уж, в каждой избушке свои погремушки». Молот с грохотом опустился на заготовку, и на клинке стала проявляться режущая кромка. Григорий, монотонно тюкая легким молотком по клинку, показывал точку, на которую должен был опуститься боек молота, и Матвей опускал свой инструмент именно туда. Работа эта была чем-то сродни медитации. Максимальная сосредоточенность, концентрация и точность. Проковав клинок, кузнец снова сунул его в горный, отложив молоток, шагнул к ведру с водой. Матвей, прислонив молот к колоде, на которой стояла наковальня, утер пот с лица локтем и, краем глаза заметив у двери какую-то тень, резко развернулся. Григорий, реагируя на его движение, подхватил со стола клещи и также развернулся в ту же сторону. «Ой!» – растерянно пискнула Катерина, не ожидавшая подобной реакции. «Ты чего тут, Катюша?» – расслабившись, улыбнулся парень. «Так мама Настя прислала узнать, не нужно ли чего и как еще долго вы тут будете? У нас к ужину уж готово все. Может, вам сюда принесть?» «Неси, дочка», – с улыбкой кивнул Григорий. «Мы теперь отсюда не скоро выйдем». «Ох, и работа у вас», – удивленно протянула девушка. «Я б уже давно ноги протянула, так надрываться». «Доброе оружие, Катюша, оно всегда сложное, пока делается», – вздохнул Матвей. «Потому винтовки все на больших мануфактурах изготавливаются. Одно дело, клинок на заказ отковать, и совсем другое, для целого воинства их наделать. Тут, пожалуй, и жизни не хватит. Так ты ж сам говорил, что пистолет сделал. Этот, как его, самовзводный», напомнила Катерина. «Так я один сделал, для себя. Вон, даже батя от него отказался. С чего? Он же вроде удобнее», не сдержала девушка любопытства. «Матвей его, почитай, полгода делал», отмахнулся Григорий. «Один. А что было б, вздумай он хоть полдюжины собрать. Я уж как-нибудь по старинке револьвером обойдусь. Да и некуда его мне теперь. Все. Отслужил свое», вздохнул кузнец с заметной грустью в голосе. «Не смеши людей, батя», усмехнулся парень. «Ты и теперь еще в лаве любого молодого поучишь, как рубить правильно». «Ну, может, и так», не стал спорить кузнец, заглядывая в жерло горна. «Готов, Матвей?» Повернулся он к сыну. «Готов?» Кивнул парень, подхватывая молот. Выхватив разогретый клинок, Григорий переложил его на наковальню, и по двору поплыл уже привычный звон. Катерина принесла им в кузню ужины, дождавшись, когда мужчины поедят, унесла посуду. Кузнецы же, чуть передохнув, вернулись к работе. Домой они вернулись через 2 дня. Отмывшись в бане, они завалились отдыхать. Работа с Булатом выматывала не хуже долгого ожидания, так что следующая неделя была отдана отдыху. Отоспавшись, Матвей выбрался из своей комнаты во двор и, широко зевая, поплелся к бочке с водой. Умывшись, парень огляделся и, вспомнив, что давно собирался проверить лошадей, отправился на конюшню. Буян встретил его тихим ржанием, тут же принявшись тыкаться носом в карманы. Знал, баловень, что хозяин без угощения не приходит. Не желая обманывать ожидания жеребца, Матвей со смехом оттолкнул нос коня и, достав из кармана несколько соленых сухариков, скормил их Буяну. Ухоженный и вычищенный жеребец лоснился и, играя, переступал сухими, сильными ногами, словно рвался в скачку. «Чего тут у тебя, Матвей?» Войдя, лениво поинтересовался Григорий. Буян застоялся. «Погонять бы надо», – проворчал парень, осматривая сбрую. «Ну так езжай, и сам заодно прогуляешься. А хочешь, и Катерину свою возьми», – лукаво улыбнулся кузнец. «Я б к деду Святославу съездил», – подумав, вздохнул Матвей. «А чего к нему?» – удивился Григорий. «Так он же сам говорил, что недолго ему осталось. Проведать бы надобно», – напомнил парень. «Ероша чуб, тоже верно. А Катюху все одно позови», неожиданно посоветовал кузнец. «Она деда боится», усмехнулся Матвей. «Обойдется. С тобой небось не так страшно будет. Заодно и вдвоем побудете. Пущай привыкает. А где она?» Подумав, поинтересовался парень. «Нашел, у кого спросить», рассмеялся Григорий. «Твоя суженая, тебе и знать надо. Ладно, схожу к ней», приняв решение, махнул Матвей рукой. «Сходи, сходи», усмехнулся кузнец, отходя в сторону от двери. Легко перемахнув плетень, Матвей быстрым шагом направился в сторону дома девушки. Поднявшись на крыльцо, он негромко постучал и, услышав за дверью быстрые шаги, едва заметно улыбнулся. Катерина, распахнув дверь, удивленно хлопнула ресницами и, осторожно посторонившись, тихо пригласила. «Входи, Матвей». Я на минутку, отмахнулся парень, хочу Буяна погонять, заодно к деду Святославу съездить. Со мной поедешь? Это ж, почитай, на весь день, озадачилась девушка. И чего, малых мамки оставим, и гайда. Да мне еще по огороду бы надо, залепетала Катерина, но Матвей, насторожившись, окинул ее внимательным взглядом и, качнув головой, тихо спросил, ты меня, что ли, боишься? Не знаю, так же тихо призналась Катерина. Опаска берет, зря ты это, помолчав угрюмо вздохнул Матвей, я не для того к тебе сватов засылал, чтобы после обидеть, ладно, насильно мил не будешь, буркнул он, разворачиваясь, погоди, Матвей, вскинулась девушка, схватив его за рукав, прости дуру, все знаю, а все одно страшно, и в степь, и к деду, и тебя, страшно мне, ты за меня замуж пойти согласилась, а значит, я за тебя перед людьми и Богом в ответе, в общем, думай. «Я пока коня седлать буду, надумаешь, приходи, жду», — закончил он и, мягко высвободив рукав, вышел на улицу. Он успел только дойти до дому и вывести из конюшни Буяна, когда через тын перебрались дети и сама Катерина. Настасья, едва увидев ранних гостей, тут же повела малышей завтракать, а девушка, подойдя к парню, тихо, но решительно произнесла «Поеду». Ну и слава богу, улыбнулся ей Матвей, отправляясь в конюшню за еще одним конем. Спустя четверть часа, закупив в лавке пару вязанок-баранок, они выехали за околицу, и Матвей, азартно гикнув, пустил Буяна в полный мах. Сильный жеребец, сходу взяв наметом, вынес его на холм и, осаженный твердой рукой, взвился на дыбы. «Ох и силен же он у тебя!» — восхищенно протянула Катерина, подъезжая. «Добра лошадь», — рассмеялся парень, удерживая жеребца на месте. «Ты, Катюша, по тракту езжай, а мы кругом поскачем. Ему как следует побегать надобно». «Ага, поняла», — весело кивнула девушка, пуская своего солового широкой рысью. Съехав с холма, Матвей пустил Буяна широким кругом, центром которого была девушка. Дав жеребцу набегаться и сбросить первую дурь, парень вывел его на тракт и, поравнявшись с невестой, спросил, «Не устала? Может, пить хочешь?» «Не, добре все», — рассмеялась Катерина, блестя довольным взглядом. Ей, похоже, и вправду нравилась эта прогулка. Девчонка сама то и дело подгоняла коня, регулярно срывая его в галоп. Буян в таких случаях легко догонял напарника и, поравнявшись, принимался играть, фыркая и смещаясь боком. До пасеки они добрались примерно за полчаса. Остановившись у ворот, Матвей постучал кулаком в створку и, увидев вышедшего на крыльцо старика, с улыбкой спросил, «Гостей примешь ли, дедушка, от дурной? Когда это я наследнику в доме отказывал?» Усмехнулся казак, «Заводи коней и в хату ступайте, сейчас самовар спроварю». Поставив коней под навес, Матвей проводил Катерину в дом и, отобрав у старика самовар, вышел с ним на крыльцо. Уже привычно залив в него воду и раскочегарив, парень с удовольствием вдохнул едва заметный запах воска и меда. Нигде больше так не пахло, только здесь, на хуторе. Вышедший из дома Святослав, с едва заметной улыбкой оглядев парня, негромко проворчал. «Вырос казак, матереть начал. Девчонку-то чего привез? Болеет? Нет, слава пращуру!» Так же тихо отозвался парень. «Ты про беду ее знаешь. Глянь, все ли по женской части в порядке. Ну, чтоб дети были», — осторожно попросил он. «Все с ней добре», — отмахнулся старик. «Пращур просто так совета не даст. Ему и самому добрые вои потребны. Здорово, что так обыло. Даром, что тонкая, словно былинка. Силой ей не занимать. Ну, тогда меды доставай, дедушка», — весело улыбнулся Матвей. «Чай пить станем да разговоры разговаривать. Это я всегда со всем моим удовольствием», — усмехнулся Святослав в ответ. «И то сказать, где еще вы такого меду попробуете, как меня не станет. Погоди без носу и кликать, дедушка», — качнул Матвей головой. «Ты еще нам и самим нужен. Ты чего это удумал?» «Не слух», — насторожился старик. «Мне тут пращур как-то обмолвился, что я смело могу на себе его камень носить, так ли?» Немного помолчав, осторожно спросил Матвей. «Так», — решительно кивнул старик, — «ты его знак носишь, с именем его в бой идешь, так что носи, коль хочешь, а дети мои, сыновья смогут после такой знак носить, воно куда тебя понесло», — удивленно протянул Святослав. «Тут подумать надо, с батюшкой посоветоваться, он ведь сам сказал, что ему память важна, а меня не станет, и кто тогда станет помнить о нем, как тут быть», — не унимался Матвей. «Погоди, сынок, это дело непростое. Тут как следует подумать надобно», — осадил его Святослав. чаевничать пошли, а я заодно и помыслю, как в таком случае поступить. Тут ведь не все так просто. На воя батюшка сам посмотреть должен. Ну, как с тобой было, а без капища до отвара особого может и не получиться ничего. Капище, значит, задумчиво кивнул Матвей. Так ведь он сам сказал, загинетано. Сказано, не спеши, дай подумать, рыкнул старик, чуть надавив голосом. Забирай самовар да в дом пошли, думать буду. Пока они говорили, самовар успел вскипеть, и Матвей, подхватив его, понес на стол. Там уже вовсю хозяйничала Катерина, успев расставить кавказские грушевидные стаканчики для чая и выданные стариком плошки с разным медом. Посередине стояло широкое блюдо с горкой баранок. Окинув этот натюрморт придирчивым хозяйским взглядом, Святослав одобрительно кивнул и, широким жестом указав ребятам на стол, скомандовал: «Присаживайтесь, гости дорогие, попотчуемся, чем Бог послал». Дождавшись, когда он сядет за стол первым, расселась и молодежь. Приняв от Катерины стаканчик с чаем, Святослав благодарно кивнул и, подвинув ей плошку с медом, улыбнулся: «Попробуй, красавица, медок цветочный, для девки молодой в самый раз, он и кровь укрепит, и для чрева женского хорош, потому как пчелки его в тот срок собирают, когда цветы цвести начинают, а значит, новая жизнь в степи начинается, для баб самое оно и будет. Благодарствуй, дедушка», — робко поблагодарила девушка, розовея. «Да ты не робей, красавица, я тебе не враг, ты ж почитай внуку моему невеста, как же я в таком разе могу тебе худого желать», — подбодрил ее старик. «Так разве ж вы в родстве с ним?» От удивления Катерина забыла про все свои страхи. «В дальнем колене родичи», — кивнул Святослав. «К тому же, я его перед всем народом своим наследником по науке воинской кликнул. Так что да, родич. Думаешь, даром он меня дедом зовет? Нет, милая, то не просто слова. Да ты ешь медок, ешь. Тебе он в самый раз теперь будет. Даст батюшка, родишь ему сыновей, крепких да ловких. Благодарствуй, краснея», — пролепетала Катерина. «Его благодари. Против всех пошел, слухов дурных не убоялся. Для такого дела волю стальную иметь надобно», — вздохнул Святослав в ответ, кивая на парня. «А тебе я так скажу. В семье у вас ладно все станет, но для того ты сама захотеть этого должна. Матвей казак от роду. Сильный, буйный, да иного и ждать не приходится. Ты и сама старой крови и про то знать должна. Или не сказывала мамка? Был как-то разговор, да только мне еще лет мало было. Не все поняла», — вздохнула Катерина, пряча повлажневшие глаза. «Не журись, дочка», — понимающе вздохнул старик. «Раз уж сложилось так, за Настасью держись. Она худому не научит, добрая баба. Да ты медок-то ешь и чайком запивай, а дурного не думай. Теперь у вас все добре будет, поверь». После той поездки в отношениях ребят что-то поменялось. Что именно, сам Матвей точно сказать не смог бы, но перемены были, несомненно. А самое главное, начала меняться сама Катерина. Девушка словно отбросила все, что на нее когда-то взвалили родители. И без того прямая, стройная, она вдруг приобрела осанку королевы и перестала опускать взгляд, когда с ней заговаривал кто-то из мужчин. Теперь она спокойно смотрела собеседнику в глаза, даже не делая попытки потупиться. Заметила это и Настасья. Так что спустя пару недель после той прогулки женщина улучила момент и, ухватив сына за рукав, принялась задавать прямые вопросы, выясняя, что именно случилось на хуторе. Сообразив, что именно она хочет знать, Матвей усмехнулся и, махнув рукой, небрежно отговорился: «Да дед Святослав ей правду про нас обоих сказал, вот она и поверила. Вот ведун старый», — проворчала казачка, вздыхая, — «и как только слова нужные находит. Мам, а правда, что мы ему родичи в дальнем колене?» Вспомнив рассказ старика, уточнил Матвей. «Есть такое», — нехотя призналась женщина. «Отца твоего прабабка за братом его замужем была». «Прабабка», — изумленно переспросил парень. «А ты думаешь, сколько ему годков?» — иронично усмехнулась казачка. «Да этот пень старый давно уже всех, кого только можно, пережил. Вот не соврать, ему давно уж за сотню». «И как давно?» — заинтересовался Матвей. «Да как бы не под 150 уже», — помолчав, задумчиво протянула Настасья. «Он ведь потому из станицы на хутор и съехал. Попы наши к нему все приставали, с чего он вдруг живет так долго, да в церкву не ходит. Вот он и ушел, чтобы гусей не дразнить». «Однако», — растерянно протянул Матвей, ероша чуп и припоминая, что в его времени тоже звучали в СМИ рассказы о нескольких долгожителях. «В том числе это были выходцы из кавказских горцев. «Мам, а ты к чему разговор этот затеяла?» Опомнившись, вернулся он к изначальной теме. «Да Катерина твоя тут на медне так пару девок отбрила, что даже я рот разинула», — рассмеялась Настасья. «Да так еще, через губу, небрежно, а сама словно королевна мимо павой проплыла. Девки аж на забыли, чего и сказать хотели. Правильно и сделала», — усмехнулся парень в ответ, «а то привыкли над сиротой безответной потешаться. Да уж, была сиротой в платке вдовьем, а теперь вон, невеста засватанная», — продолжала смеяться женщина. «А глазища горят, аж насветится, и в руках все горит. Ох, Матвейка, снова угадал. Вот уж не думала, что такое быть может. И не такое бывает, когда за плечом сила чувствуется», — кивнул Матвей, выходя из дома. Они с отцом готовились к новому забегу по изготовлению булата, так что нужно было все как следует приготовить. Потом для этого просто времени не будет. Вернувшийся от старшин Григорий, войдя в кузню, внимательно осмотрелся и, одобрительно кивнув, задумчиво спросил: «Ты к ярмарке замки свои делать станешь? Как время будет?» — задумался Матвей. «Вроде и надо бы, да только времени они забирают страсть сколько. Вот с этой парой закончим и займись», — решительно велел кузнец. «Нам на этой ярмарке как следует расторговаться потребно».